Как начать путешествие? Мы едем молча. Джули ведет машину, оставаясь в прежней сгорбленной позе. Стив смотрит на дорогу. Ангарат сидит на самом краешке, чтобы, не перелезая на переднее сиденье, быть как можно ближе к маме. Мои кулаки сжаты. Я не сразу замечаю это. По-видимому, они сжаты уже достаточно долго, потому что расслабить пальцы мне удается с трудом. Все так же в безмолвии мы въезжаем на мост в Уэльс. Я задерживаю дыхание и сижу, не дыша, пока мост не остается позади. Кажется, нас опять может что-то остановить. Но Джули продолжает давить на педаль газа, и мы мчимся дальше. Деревья и кусты за окном сливаются в огромное зеленое пятно. Солнечные лучи освещают каждый камешек на полях. Всюду царит такая безмятежность, будто мы перенеслись в какой-то другой мир. Никто не произносит ни слова. Только бы Анвар с семьей выбрались из города и теперь были в безопасности. Воображение рисует, что приключилось бы с ними, если бы на них, как и на нас, во время отъезда напали серые. Ясно вижу испуганные лица Надифы и Таифы и представляю, как Анвар старается успокоить и отвлечь их, хотя у самого поджилки трясутся. Кручу телефон в руках. Понимая, что друг все равно не получит сообщение, набираю текст, сообщаю о наших планах и добавляю: «Надеюсь, у вас все нормально». Сообщение так и висит неотправленным. Мы едем и едем. И индикатор бензина на приборной панели неуклонно опускается влево, приближаясь к красной черте. Никто по-прежнему не произносит ни слова. Время от времени нас обгоняют другие автомобили. Все едут быстрее, чем положено. Едут так быстро, как только могут. Брошенные машины стоят там и сям вдоль обочины, а то и прямо посреди дороги. Джули приходится объезжать их. Ни в одном автомобиле людей нет. Хорошо, что нам удалось вырваться. Неожиданно впереди образуется затор. Машины останавливаются. Мы сидим, насторожившись, и оглядываемся по сторонам. Джули указывает на вывеску с надписью «Сервис». По-видимому, автомобилисты столкнулись с той же проблемой, что и мы. Бензин у них на исходе. Когда мы доезжаем до вереницы остановившихся машин, Джули, не сбавляя скорости, едет дальше. Здесь небезопасно. В наше новое время находиться рядом с большим количеством людей значит сильно рисковать. Никто из нас не спрашивает у нее, почему она так поступает. Никто ничего не говорит. Некоторое время машина мчится вперед, буквально подталкиваемая Джули, вцепившейся в руль. Кажется, ее потребность ехать подпитывает машину как топливо. Но вот этого топлива оказывается недостаточно, и двигатель глохнет. Джулия давит на педаль газа, однако ситуация не меняется. Машина проезжает еще немного по инерции и замирает. Джулия вертит руль, пытаясь съехать на обочину, однако автомобиль так и остается стоять под углом на внешней полосе. Она снова и снова поворачивает ключ в замке зажигания, но машина не издает ни звука. Провозившись так несколько минут, Джули беспомощно опускает руки. «Так», — наконец нарушает тишину Стив. Он поворачивается и смотрит на Джули. «Ты в порядке, милая?» «Да», — отвечает Джули тонким усталым голосом. Ее лицо осунулось и побледнело. Она опустошена, как бензобак. Никто не двигается. Руки Джули по-прежнему сжимают руль. Я озираюсь. Чем дальше мы отъезжали от Бристоля, тем меньше машин было на дорогах. А сейчас вокруг вообще ни одной. В этой части Уэльса, похоже, сплошные леса и поля. «До фермы еще далеко?» — спрашиваю я. «Примерно час езды. Может, чуть меньше», — говорит Джули. «За какое время мы доберемся туда пешком?» «Не знаю». Голос Джули словно затухает. «Уходим с дороги. Берите все, что унесете, я возьму воду». С этими словами я отпираю дверцу и толкаю ее. Но она плохо поддается, смялась, когда мы протискивались между другими автомобилями. Сделав несколько толчков, кое-как распахиваю дверь. Стопы неуверенно опускаются на теплый асфальт. Мне немного не по себе. Вдруг ноги меня не выдержат. Хватаюсь за край дверцы и жду, когда восстановится нормальное кровообращение. Затем обхожу машину, открываю багажник, достаю бутылку с водой и только тут замечаю, что остальные продолжают сидеть в салоне. Джули все так же сжимает руль и смотрит вперед на дорогу. Стив со стекленевшим взглядом застыл на месте. Ангарат все так же сидит, просунув голову между двумя передними сиденьями. «Ангарат!» — шепчу я. А потом повторяю громче. «Ангарат!» Она вздрагивает, будто только что проснулась. «Нужно уходить с дороги! Поторопись!» Ангарат молча кивает. Не знаю, о чем она думает, но ее мысли явно крутятся вокруг чего-то или кого-то конкретного. Собравшись с духом, она кладет руку на плечо Джули и мягко произносит. «Мама, нам пора?» «Ага», — отзывается Джули. Ее ответ больше напоминает протяжный выдох. Она продолжает сидеть, не шелохнувшись. Ангарат растерянно переводит взгляд на меня, а я хмуро гляжу на Стива. Мы с ним не перемолвились ни словом с момента нашей ссоры на кухне, и во мне до сих пор клокочет обида. Ангарат, кажется, понимает, что я не в состоянии с ним разговаривать. «Давай, Стив!» — зовет она. «Вперед!» Взрослые не шевелятся. «Мы должны уйти с дороги, пока нас никто не нашел!» — подхватываю я. Эти слова, кажется, попадают в цель. Стив наваливается на дверь и вздрагивает, когда та скрежещет и сопротивляется. «Думаю, нам лучше остаться в машине», — внезапно протестует Джули. «Мы можем запереть двери!» Ее голос звучит умоляюще. Ангарат и Стив переглядываются. «Перестань, мама. Здесь оставаться нельзя». Ангарат разговаривает так, будто это она, мать. Та, кто должна утешать и поддерживать. «Нам нужно попасть на ферму, милая», — добавляет Стив. «Да, я знаю», — отвечает Джули. «Я думаю, я просто... Я не знаю. Я не могу в это поверить». «Все будет хорошо», — говорит Стив и повторяет эту фразу так, словно действительно в это верит. «Все будет хорошо». Вынимаю из багажника сумку с водой. Ручки режут пальцы. Ох, далеко мне такую тяжесть не унести. Когда я ставлю сумку, раздается стук бутылок. Одна из них вываливается и катится по асфальту. Сперва я думаю, что никакого другого движения на дороге нет. Убеждаю себя, что больше ничего не вижу. Мне отчаянно хочется, чтобы это было правдой. Хочется, чтобы мы были единственными людьми в округе. Но стоит мне присмотреться, и я уже не могу отрицать очевидного. Мы не одни. Вдалеке виднеются человеческие силуэты. Их двое, и отсюда они выглядят как точечки. Вполне вероятно, это обычные люди, ищущие помощи, такие же, как мы. Но мы не можем рисковать. «Там кто-то идет! Уходим немедленно!» Я говорю отрывисто, перескакивая с предложения на предложение. На страх больше нет времени. Только тогда все начинают шевелиться. Даже Джули выходит из салона. Мы берем все, что сможем унести. Часть провизии, сумку с водой. Большинство вещей оставляем в машине. В кустах есть прогалина. К ней-то мы и устремляемся. За нами вроде бы никто не гонится, хотя делать выводы пока рано. Мы бежим. Карабкаемся, не оглядываясь.